Туда ты не вернешься, в это ты сожгла сама, что строили с тобою. Разрушила мой мир, что я зову любовью. Не будем больше вместе, не будет больше слов о том, что ты моя, а я твоя любовь. Я был с тобой другим, я был с тобой лучше. Ну а теперь в душе моей несчастный случай. Зачем все было надо, зачем судьба сводила, зачем опять мое сознание убило? И почему ты сердце разрушила словами, а я любил тебя? Да и сейчас страдаю, ты растоптала смело душу мою и тело. Разбила сердце даже, хотя и не хотела. Любимою была и целовал я руки. Больше не будет так, уже не слышно стуки сердца моего. И тут во мне причина, прости, что я такой, что я не твой мужчина. Ты счастливой будешь, ведь я тебя прощаю, прошу тебя я лишь. Ты не пиши, родная, забудь о том, где вместе с тобой были раньше. С другим ты будешь рядом, и будет мир прекраснее. Я все так же буду писать свои куплеты о том, где рядом с ней от ночи до рассвета. И в том моя вина, что не с тобою вместе. Но все останется в моей любимой песне, ведь я пишу сейчас, она душой согрета. А ты на кухне снова закуришь сигарету. Зачем любили мы? Зачем поверили мы в снов? Ведь нет любви, где мир закованный в оковы, где нож порежет сердце и не оставит крови. У каждого своя печальная love story. Этот звук тишины и пьянящий запах боли. Слышу каждый шорох на воле, будто в неволе. Мое сердце разбито, и это сделала ты. И вместе с ним разбились все наши мечты. Ну а твоей красоты я как будто пьяный. Я боюсь, что ты исчезнешь на рассвете с туманом. И просыпаясь среди ночи в холодном поту, твой образ в моем сознании словно наяву. Никотин как средство от нервов и алкоголь в придачу. А как по-другому, ведь мужчины не плачут. Терзать себя о прошлом, вот что ты оставила. Да, в любви играют не по правилам. Финал уже известен, подведены итоги. И мои ноги не станут обивать пороги той девушки, которую когда-то я любил. И глубоко где-то в сердце я ее не забыл. Зачем любили мы? Зачем поверили?